Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня я решил поступить не совсем привычным образом. Попробовать вспомнить. Потому что я не знаю, можно ли обсуждать. Можно ли обсуждать любимые книги. Книги, к которым возвращаешься большую часть жизни разными обрывками, книги, в которые то и дело открываются на каких-то страницах, как будто сами собой. Одной из таких книжек в моей жизни оказалась книжка Ильи Ильфа, которая называется «Записные книжки». Илья Ильф, который у нас всегда существует в сердце вместе с Евгением Петровым, они написали «Энциклопедию русской жизни», романы «12 улев» и «Золотой теленок». Так вот, Илья Ильф умер молодым и не оставил, в общем, ничего о себе. Совсем. Не успел. Остались только эти застенчивые, нежные, как и он сам, строки в записных книжках. Я умру на пороге счастья. Как назло, как раз за день до того, когда всем будут раздавать конфеты. Это строки из записных книжек. Есть такой, мне кажется, Ильф, один из главных его открывателей, вид смеха. Смех даже не сквозь слезы, а сквозь жизнь. Вот такой смех был у Ильи Ильфа, Евгения Петрова. И, конечно, он сквозит и переливается в удивительном человеческом документе, который называется «Записными книжками». Впрочем, мы люди серьезные. И нужен ли такой смех сквозь жизнь? И вообще, нужен ли человеку смех? Что это такое? Конечно, и серьезный, и грустный, и какой-то совсем уж обычный вопрос. Но, тем не менее, опять же, он страшно важен для нас по причине того, что каждый раз, когда мы смотрим какой-нибудь западный, а то и отечественный сериал, публика за кадром громко смеется, показывая нам, в каких местах стоит смеяться и нам тоже. И мы все больше и больше следуем этому смеху за кадром. Однако у нас был и свой смех. Смех тонкий, умный. Смех, который пробивался через все то, чем была жизнь в нашей стране. И сразу после революции, и в 20-х годах, в то короткое время, которое было отведено на жизнь Ильи Арнольдовича Ильфа. Или, точнее говоря, Ильи Арнольдовича Файнзельберга. Ильф – это, разумеется, псевдоним. Что вы думаете о смехе? И что вам помнится, если вы читали записные книжки, потому что то, что помнится человеку в этой удивительной поэме ощущения мира, поэме чувств, то составляет нечто очень главное в его же собственной жизни. По той простой причине, что каждая любимая книга – это тест. Итак, ваше мнение о том, зачем нужен человеку смех, да и нужен ли он? Может быть, нужно оставаться всегда серьезным, и смех только мешает? И, конечно, если вы помните или читали записные книжки, то и о них тоже. Мы ведем сегодня этот разговор по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495, это код города Москвы, 956, 15, 14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». 495, код города Москвы, 956-15-14, наш постоянный телефон. И главная тема: нужен ли человеку смех в обрамлении грустного, но все-таки смеха записных книжек Ильи Ильфа. Ну, а музыка, конечно же, музыку мы не можем взять иную, кроме как музыка, которая была написана, ну, например, Геннадием Гладковым, к кинофильмам, по любимым всей страной книгам Ильи Ильфа и Евгения Петрова. И, конечно же, даже в этой музыке есть очень много ответов. Просто если послушать их осознанно, как мы это и делаем в программе «Серебряные нити». Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом кабутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Серебряные нити. Говорят, точнее говоря, говорит Илья Оренбург, что Илья Ильф и родился на свет Божий с печальным выражением лица. Родился он на этот свет 16 октября 1897 года в Одессе по адресу Старопорта, Франковская улица, дом 137, в полном соответствии с классическим парадоксом Юрия Олеши: чтобы родиться в Одессе, надо быть литератором. Литератором. В 1919 году, ну, в году юбилейном для этого года, он был, цитирую, высоким, в длинном пальто, фасон которого назывался комод. Об этом этапе своей жизни в Одессе он говорил, цитирую: «Я хочу спать, хочу читать книжки, а они топают у меня над душами и не дают спать, понимаете, топают». Топали, конечно, целые огромные вооруженные банды всевозможной и политической, и уголовной ориентации. И спать, разумеется, не давали. С 1923 года Ильф в Москве, в легендарном «Гудке», его первая литературная должность – литправщик. Была у него такая функция. Он превращал длинные, безграмотные, занудливые письма читателей в остроумные заметки. Нечто вроде прозаической эпиграммы размером не более 10-15 строчек, две колонки. Так писал Валентин Катаев. Что рассказать еще? Когда из Одессы приехала его возлюбленная Маруся Тарасенко, они жили в пенале. Жили, стоял этот пенал точно такой же, пенал, в котором находилось общежитие имени монаха Бертольда Шварца, подробно описанное в «12 стульев». В 1929 году Ильфы переехали в Соймановский проезд, в дом, который стоял напротив дома Христа Спасителя. Из окна Ильф сфотографировал взрыв, завершивший в 1931 году существование архитектурного шедевра. Ну, многие считают, что тогда, в этом году, он записал короткую запись в тех самых записных книжках. Он написал там «Садик самоубийц». Вот так вот, ни много ни мало, в этих коротких фразах рождается целое огромное чувство. Действительно, то, что было дальше, стало или садиком, или садком самоубийц. Он пытался выразить в совсем коротких фразах, даже не в эпиграммах и не в афоризмах, а в фразах, целый мир, который как садик самоубийц, пожалуй, очень точно предчувствовал. Представляете, фраза из записных книжек 1925 года. Цитирую. «История о человеке, с которым надо сидеть рядом и указывать ему, что хорошо, а что плохо. Иначе он может все на свете перепутать». Знаете, тогда, похоже, на свете совсем не было таких людей. Или они только-только начинали появляться. А сейчас как-то даже не смешно. И совсем не удивительно. Однако то, что это когда-то появлялось, вот эти люди, рядом с которыми надо сидеть и указывать, что хорошо, а что плохо, в общем, означает, что когда-то это может прекратиться. Мы иногда забываем, что именно оттуда, из записных книжек, вошли в жизнь самые расхожие наши выражения. Такие общеизвестные, общеупотребимые, например, «с таким счастьем и на свободе» – это ильфовское. Или вот «романтически воспитательное». Оно не вошло в оборот, потому что уж очень жестко чувствуется. Вот вы только вдумайтесь, цитирую, «так романтично. В марте в саду растут розги». И так знакомо. А вот два совсем знакомых персонажа, которые потом чуть-чуть другими появились в «12 стульях». Два молодых человека, цитирую, «два молодых человека на все жизненные явления отвечают только восклицаниями, извините. Один все время повторяет «жуть», а второй «красота». Вы только представьте себе эту пару. И опять же, 20-е годы, а пары, похоже, не изменились. И вечно бродит какой-то странный человек из этих записных книжек. О нем так и не рассказана история. Может быть, ее расскажет кто-нибудь из вас. Ильф написал о нем просто. Цитирую. «Человек в лунном жилете с львиной прической, а по жилету его рассыпаны звезды». Ну и, конечно, 16 октября 1552 года родился еще один грустный юморист, о котором я только сегодня говорил на встрече в ЦДЛ. легендарный французский шут, которого звали Шико. Среди бесконечного количества всяких разных искусств, которыми владел этот гениальный шут, было искусство коверкания фамилии. Говорят, он мог спародировать и вывернуть любую дворянскую благородную фамилию так, что человек краснел и не знал, куда девать глаза. Но при чтении этой, при том, когда Шико произносил эту фамилию, происходило что-то. А происходящее заключалось в том, что каждый дворянин вдруг понимал какую-то самую суть своего собственного характера. Шико коверкал, а люди вдруг понимали суть самих себя. Илья Ильф в записных книжках коллекционирует фамилии. И через каждую фамилию слышен какой-то удивительный характер. Вот, например, братья Капли или мадам Подлинник. Фамилии. Просто список. Кокос. Голубец. Братья Глобус. Весотехник. Иван Иванович Весотехник. Или вот такая простая и замечательная фамилия. Всевышний. Иван Федорович Всевышний. Или вот фамилия Члек. И знаменитая фамилия Гигиенишвили. Пожалуй, самая часто встречающаяся фамилия из бесконечных списков Ильи Ильфа. Но вот такие фамилии, как господин Пополамов, Ужаснов, Заносис, братья Бобец, товарищ Критищенко, господин Улыбин. Или вот такие фамилии. Темпапче. Бабский. Невинский. Крыжановская Винчестер. Мадам Попейка. Господин Глобус. Товарищ Угадайс. Ну и, конечно, знаменитые Улучшанский с Ухудшанским, господин Мародерский и господин Кигельбойм. Целый набор чего-то, из чего можно вдруг построить целую личность. Ну вот, например, смотрите, какая замечательная фамилия Варвара Петровна Ежели. Ежели. Сколько можно перечислять таких несозданных характеров? Ну вот же они созданы. Они существуют. Можно просто перелистывать страницы и представлять себе их. Здравствуйте, Вячеслав Борисович. Алло. Алло. Да-да. Слушаю вас, Вячеслав Борисович. Я вас тоже слушаю. У меня идут примерно 1.5–2 секунды опоздания. А вы просто говорите. Вячеслав. Добрый вечер. Я вас давно слушаю. И если бы юмора не было, как говорят эти самые Ильф и Петров, да, и нас бы не было. Почему? Да потому что... Вот как вам это объяснить? Вот представьте себе, сейчас наш господин президент говорит, давайте экономить. Вот, я даю эту самую, слушаю по радио, потихонечку сделаю музыку. Вот давайте, а я предлагаю, давайте в 1000 раз уменьшим потребление энергии. 1000 раз. А у них не получается. Они в 7 раз готовы, в 10 раз готовы, а в 100 раз не получается. То есть, мягко выражаясь, я с этим Ильфом и Петровым, я с ним вырос. И этот самый, вот эта передача идет, которая, вот как скажем, этот вот это вот по Теле 2, ну, по, вернее, по этому, наша Раша, да? То есть можно, можно нам делать из ничего дома, отапливать, это я про свое говорю. То есть за счет того, что из-под земли-то у нас там в земле котел стоит под землей. И все. То есть юмора хватает у нас. Абсолютно. Мы можем сверленным полем это сверлить. Да-да, и... спасибо большое. Спасибо, Вячеслав Борисович. Ну, Ильи Ильфа, это тоже есть. У него есть там просто такая фразочка. «Жил товарищество, воздушный замок». Это название такое. А мне очень нравится еще одна фраза. Я ее все время слышу. «Над городом послышался скрип колеса фортуны». Распутин местного почтового отделения. И вообще, цитирую, он был таким некультурным человеком, что видел во сне бактерию в виде большой собаки. Но все-таки, каким же образом, почему смех, который здесь, в записных книжках Ильфа, сконцентрирован в этих микроскопических объемах и требует внимания к себе, помогает нам прорваться вот через все это, через нехватку энергии, через жилтоварищество, воздушный замок. Зачем нужен этот самый смех человеку? Да и вообще, может быть, мы... Может быть, это и плохо. Может быть, мы в последнее время слишком много смеемся. Ну, впрочем, об этом после музыкальной паузы. Странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я бы хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, рвая нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была, была одна минута по любви, какой уж больше нет, а снова этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет без вашего нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Безумной силой я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Серебряные нити. Ну, действительно, людям нашим, видимо, не до смеха. Но, тем не менее, я по-прежнему пытаюсь здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити», обсудить проблему смеха, того, зачем он нужен человеку, и даже такой грустный смех, как у Ильи Ильфа. Почему-то грустный смех всегда оказывается пророческим. Мне... Ну, правда, помогал. Ну, вот, например, сегодня, после встречи с нашими слушателями, я, кстати, ужасно благодарен всем, кто пришел сегодня в Центральный дом литераторов. Я думал фразу из Ильфа. Я думал, Господи, Боже мой, про себя. Типичная сидеющая бебе. И очень часто, когда от чего-то устаешь на врачебном приеме, меня много раз спасала фраза Ильфа. Я думаю, я смотрю на входящего человека, а в глазах поднимается дивное, коротенькое определение. Оно звучит примерно так. Путаясь в соплях, вошел мальчик. Очень образная картинка. Буквально отпечатывается в сознании. Но кроме того, это после танго Геннадия Гладкова из «12 стульев». Я всегда вспоминаю фразу оттуда же. Мы забываем, что эти фразы когда-то пришли от Ильфа. Я всегда вспоминаю фразу «отдаться мало». Это из записных книжек. Или вот, представляете, 20-е годы. Просто фразочка, цитирую. «Мне нужен покровитель с сосцами, полными молоком и медом». Ну, кому действительно не нужен? И до сих пор, извините. Ну и уж и, конечно, его знаменитая фраза, просто фраза из записных книжек «Путешествие в страну непуганных идиотов». Нет-нет, я не знаю, какую именно страну имел в виду Илья Ильф. Может быть, это был, имелся в виду всего лишь придуманный им Колоколамск. Впрочем, чего стоят такие замечательные определения пейзажей, я бы сказал. Вот. Так и слышите, маленькие лужицы вздрагивали на мостовой. Смотрите, какое чудо. Тонкое-тонкое. Маленькие лужицы вздрагивали на мостовой. Или вот такой удивительный, чисто ильфовский пейзаж, всего двумя словами описанный. Он звучит так. Многоствольная роща. Знаете, бывают такие замечательные рощи. Или вот посмотрите, как одной фразой удивительно можно создать настроение. Шары, увядшие за праздник, медленно падали обратно в деревню. Шел дым, курчавый, как цветная капуста, и падал легкий, секучий дождь. Вдали раздавались страдальческие крики пароходов. Они ахали и скрипели. От этой весны было такое впечатление, как будто вокруг все играют на барабанах. Впрочем, конечно, характеристики записаны, ну, просто отдельными кусочками. Ну, например, непреклонный возраст. Вот интересно, это какой? И сколько раз в жизни мы через этот самый непреклонный возраст проходим? Или вот, скажем, мелкодраматический талант. Мужчину охватили потные валы вдохновения. У гражданина были белые эмалированные уши. А вот мы все время забываем, ну правда, все время забываем. Он смотрел на нее, как солдат на вож. Это тоже придумал Ильф. Это из тех же записных книжек. Оттуда же то, что мы повторяем, совершенно невзначай. Ну, например, «Я пришел к вам, как мужчина к мужчине». Это чисто ильфовское. Или вот «Воленс не Воленс, а я вас Воленс». Хотя есть такие вещи, которые мы вспоминаем редко. Ну вот, например, у Ильфа есть почти напев. «Лихорадушка, мужа старого, ты тряси его, тряси». Уж простите меня, я просто петь не умею. Или вот, смотрите, какие замечательные характеры. Каждой одной фразой. «Московская гурия». Правда, целый образ появляется. Или вот, «Она была глупым ангелом». Видите, какой замечательный, глупый ангелочек. «В этом человеке жила душа гуся». Знаете, таких людей. Хорошо, если эта душа действительно как у гуся. Даже не знаю, тот же гусь. Вот еще из другого образа, как из фразы. «На стол был подан страшный, нашпигованный сплетнями гусь». Или характеристика пейзажа. «Этот горный хребет нужно унизить». По улице бежал Иван Приблудный. В зубах у него шницель. И ночь. И тут же рядом, по-моему, тоже про замечательный шницель. Она звучит так. «Она ела шницель под бриллиантовым соусом из слез». Или вот то, чем мы часто страдаем. Ну, правда. Вы только вдумайтесь. Подсознательный насморк. Очень часто никем никогда не замеченное расстройство. Или коротенькое описание карточной колоды. «Дворницкие лица карточных королей. Тонкая и сатирическая улыбка Валета Треф, глуповатая немецкая красавица дама Бубен с поднятыми бровями, туз-пик, похожий на одинокую репу, и малиновые ягодицы червей». Смотрите, как интересно. Это уже я. И ни один человек сегодня не позвонил, даже не задумался о том, зачем же нам нужен смех. Ну, правда, погоду, которую... которая сегодня на дворе, Илья Ильф называл цинической. Ну, посмотришь на сероватое небо, подумаешь, циническая погода. А легче становится, как будто неизвестно от чего. Или вот совсем старая реклама 20-х годов. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастенников. Психопаты, покупайте продукты питания только здесь. Вечер. Маленький оркестр саксофонов, мраморные салфетки, девушка в очках, дети с громкими фамилиями, сын такого-то, дочь чайного короля, стоптанные башмаки и ноги длинные, как лук парей, немецкий профессор с деревянной бородкой, его облили ледяной водой из шампанского ведра, и вода замерзла на его конической лысине. Просто так. Рисунки и зарисовки. Смотрите, они, как всякий юмор, находятся как будто в другой плоскости. Они пронзают жизнь, ту самую, то самое серое небо, ту самую квартиру, густо унавоженную бытом, которые сами по себе ни от чего, от унавоженности бытом, выросли фикусы. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Странное получилось. Я звоню на радио, но в связи с тем, что очень, ни одного звонка не было в пользу смеха, решилась сделать этот шаг. То есть я хочу сказать, что для меня... Против тоже справедливости ради не было. Против смеха тоже справедливости ради не было. Да, это радует. Я хочу сказать, что для меня является смех. Чем для меня является смех? Когда я перестаю смеяться, а бывали такие периоды в моей жизни, я ощущаю какую-то маленькую смерть внутреннюю. То есть вот умение смеяться, даже я сейчас не буду говорить о качестве шутки. А разве смех – это тоже не маленькая смерть? Да, согласна. Вы знаете, наверное, на свете есть маленькое замирание и маленькая смерть. Маленькая смерть – это тогда, когда вот этот унавоженный бытом жирный садок, в котором ни от чего растут фикусы, вдруг разваливается, и ты как будто, как из четвертого измерения, преодолеваешь его, пронзаешь, проходишь сквозь это пространство и оказываешься в совершенно другом, искрящемся. Знаете, вот когда человек искренне и заливисто смеется, мне не раз и не два говорили это, ну, сегодня вот не удалось услышать, человек как будто оказывается вне собственного тела. Никогда не обращали внимания? Да, я могу сказать, что смех, он разный, качественный. Знаете, от чего возникает чувство умирания, когда нет смеха? Оно возникает от зависимости, от того, что мы лепим себя из обстоятельств, вещей, людей, которые нас окружают. А мы, конечно же, имеем отношение к другому миру, потому что, когда мы смеемся, даже на самые страшные времена, и даже самые... тяжкие минуты нашей жизни, мы вдруг можем оказаться в другом пространстве, в искрящемся и светлом,